470-й день, юго-восточное побережье нового материка. Если процитировать Иваныча, то я, раненый, и если есть что сотрясать, значит, не все потеряно, пару дней провел на берегу, ведя записи, отдавая распоряжения, рассылая и принимая радиограммы. Приложился я теменем, конечно, добре. Позавчера даже до ветру сходить, перешагивая большие камни и валуны на берегу, было весьма проблематично. А сегодня вроде ничего, голова уже не кружится. Юра все это время был со мной и дежурил на радиостанции. Остальные занимались ремонтом на Иртыше и приборкой. Кстати, позавчера же почти вся мужская половина сектантского поселка прибыла на разговор. Он вышел не особо длинный. Сектанты предложили свою помощь, и я не стал возражать. А еще они поинтересовались, можно ли переехать на Сахарный, на что я тоже кивнул, но с оговоркой. Поймите правильно, но у нас есть некоторые правила, и если можно так сказать, то и законы. С вами со всеми побеседует руководитель нашей островной службы безопасности, а уж по результатам будем принимать решения. Да и не факт, что всем вашим людям понравится уклад островной жизни. Седой, точнее Игнат, как звали старшего из инкассаторов, выслушав мое уточнение, заметно расстроился и спросил. «У нас женщин много, дети, сами же видели. Поможете хотя бы добраться всем?» «Я получил радиограмму. К вечеру вместе с нашим безопасником сюда прибудет глава еще одного анклава, что на материке. У них там тоже очень хорошо, поверьте, хоть и далековато. Не переживайте, никого здесь не оставим, всех заберем». В общем, когда прибыли Макарыч с отцом Андреем, большую часть народа Андрей решил увести к себе, в Слободу. Но и на Сахарный, по результатам собеседования, полсотни человек подобралось. Из них 10 детей возрастом от 6 до 14 лет. Отбывающим в Слободу на самоходном плоту отца Андрея было выделено в качестве наследства от Спаса 3 шлюпа, в которые уложили провизию из закормов Иртыша, кое-какие медикаменты и прочую важную бытовую мелочь. Сегодня утром плот отца Андрея отчаливал. Бывшие сектанты прощались, некоторые весьма трогательно, а были и такие, которым вообще все равно, что происходит. Полные потери реальности. Ну, ничего, заботой слободчан, думаю, мозги им на место поставят. Отец Андрей только немного расстроился, он все же хотел провести некоторое время на Сахарном, а тут вот так все вышло. «Господь даст, свидимся еще». Прощаясь, отец Андрей жал мне руку. Тут уж не до наших прихотей. Вон скольким людям надо помочь душой отойти от бесовщины, что тут творилось. Конечно, свидимся, согласился я. Вы радируйте обязательно. По пути следования у вас дозаправка где планируется? В Лунёво. Вот оттуда и радируйте. И когда к себе в Слободу придете, тоже сообщите. Хорошо, брат Сергий. Андрей похлопал меня по плечу и перекрестил. «Храни вас Бог!» Разведчики Данилова помогли спихнуть с отмели потяжелевший плот. Потом зацепили линь с гирляндой буксируемых шлюпов, и слободчане отправились в путь. На санитарном катере, у которого была частично разрушена рубка, но в целом он был на ходу, мы переместили наш временный лагерь в поселок сектантов, где для меня предоставил свое бунгало Игнат. Кстати, он и еще один из инкассаторов решили переселяться на Сахарный. Иваныч со Стармехом, двумя матросами и сталкерами остались на Иртыше. Данилову была поставлена задача обеспечить охранение на подступах к фьорду и лагерю. Со мной же остался Макарыч, Юра, трое его морпехов и переселенцы на Сахарной. Переселенцы активно собирались. Хотя чего там было собирать-то? По небольшой котомке у каждого, вот и все вещи. Наконец Макарыч дождался, когда я соизволил уделить ему время пошептаться, и мы уселись под навесом на окраине поселка, почти у самой кромки воды. «Ну что, Сергей, рассказывай, как у вас все прошло?» Макарыч нацепил очки и раскрыл перед собой свой ежедневник. «Так-то ребята поделились со мной, конечно, но хотелось бы по порядку и из первых уст». Я рассказывал подробно, стараясь вспомнить каждую мелочь, надеясь на аналитический склад ума нашего безопасника. Макарыч внимательно слушал, уточнял, неоднократно переспрашивал, будто на допросе, и пытаясь подловить, но это его метода, Очередной его такой вопрос помог мне и самому сделать некие выводы. «Один из ребят так с радиостанцией за спиной и был уложен в ящик?» «Да», — вздохнул я. «Стоп, мы же для них нашу сняли с мандарина». «Ну, давай, Сережа, шевели мозгами». «Там точно другая станция была, хоть и размолоченная в щепки, но точно другая». «Значит?» «Значит, они могут нас слушать, твою ж мать!» «Пусть слушают», — улыбнулся Макарыч. «В смысле?» Понял я, к чему он клонит. «А почему бы и нет? Пусть и дальше, пока слушают. А мы подумаем, что им такого нечаянно слить». Кивнув каким-то своим мыслям, Макарыч сделал несколько пометок в блокноте, а потом спросил. «А Ганшин, значит, сдался?» «Ну, как сдался? Уступил на определенных условиях, которые нас, в принципе, устраивают». «Эх, нам бы пилотов». «А Эрик тебя не устраивает?» «Эрик?» «Ну да, он же у нас пока вынужденно». «А он может?» «Если верить его послужному списку, вернее, той части, которую он счел нужным мне сообщить, то может». «А что, в Бундесвере все такие универсалы?» «Эрик – это, кстати, его псевдоним. Офицер команда Special Craft». «Макарыч, как ты вот это выговорил вообще? И что это значит?» «Я неплохо знаю немецкий. А команда Special Craft – это спецподразделение разного профиля. Можно сравнить с нашими ребятами из подразделений главного разведывательного управления. Но считаю, это не совсем корректно». «И это вот все Эрик взял и выложил? И как его зовут на самом деле?» «Не то чтобы выложил. Я попросил его более подробно рассказать о своей биографии. Ведь он теперь живет у нас, и мы должны ему доверять. А так как прежний мир рухнул, и его восточно-германское происхождение, одним словом, он немного вскрыл карты. А как его настоящее имя?» Макарыч пожал плечами. «Я не знаю. Просто сделал вывод. В КСК у всех офицеров псевдонимы». «Все чудесатие и чудесатие», — я задумался. «Ты все покойного Алексея цитируешь», — грустно улыбнулся Макарыч. «Что? А, да. Так, значит, он пилот?» «Нет, но имеет определенный опыт налета. Наши летчики его немного подучат и, думаю, справятся». «Я теперь уже не знаю. Может, Эрика лучше будет использовать в его родной ипостаси?» «Считаю, что рассчитывать на него можно только в краткосрочной перспективе, так как Эрик одержим местью за потери друзей и вообще. Я с ним в этом плане согласен. Новую землю надо возвращать, если не хотим получить новый Аденский залив у себя в подбрюшье». «Даже так?» «А то. Последние радиоперехваты и несколько дерзких нападений в акватории Лесного уже о многом говорят». «Ну да». Шеф неплохо увеличил флот за последние месяцы. Топливо и оружие там в достатке. Нет, сами не потянем отбивать новую землю. «Да и не стоит этого делать сейчас», — ответил Макарыч. «У нас, да и не только у нас, в скором времени забот будет полный рот». «А как, кстати, нам теперь радировать? Теперь же, считай, закрытый канал уже и не закрытый». «Есть у службы безопасности некие наработки». «Макарыч, ну колись уже. Хватит театральные паузы держать. Я тебя и так очень ценю, уважаю и люблю. Так что аж кушать не могу». «Надо дать радиограмму на Сахарный по закрытому каналу и сообщить дословно. Петру Андреевичу необходимо переехать». «А Петр Андреевич у нас кто?» «А Петр Андреевич Чуйкевич. Это участник Бородинского сражения и один из основателей русской военной разведки». «Вот оно мне надо, а? Под сраку лет шпионские игры в условиях постапокалиптического мира. И что произойдет после этой радиограммы?» «Наш узел связи перейдет на работу по таблицам шифрования, которые составил Павел». «А все остальные?» «Все остальные радисты и командиры подразделений давно проинструктированы». «Понятно. Макарыч, я вот что еще хотел спросить. А у нас на острове крота не может быть?» «Допускаю. Но если он и есть, то появился в течение последних 3 месяцев. Но никого из этих переселенцев нет в допустимой близости к секретам и прочему стратегическому. Так, если только колхозные слухи собирают. Дай бог, дай бог. А что вообще по обстановке на материке и в анклавах? Ну и, собственно, хочется услышать твои выводы. Я подготовил небольшую справочку. Макарыч перелистал несколько страниц и приготовился читать. Что касается происходящего, то в лесном бородачи начали закручивать гайки. То ли вследствие манифеста Ларионова, то ли просто от скуки. Хотя я больше склоняюсь к первому варианту. И в чем это выражается? Во-первых, в отношении к проживающим в лесном и на территориях примыкающих жителей, не имеющих поддержки, силовой или финансовой, пытаются выстроить в четкий коллектив в определенных рамках существования. Еще не так явно, но это уже видно. Кстати, Араик тебе большой привет передает. Дорожит дружбой и вообще проблемы, в общем, у него. Какие? Пришли люди от Аслана, сказали, что либо заплати за здание, либо выметайся. Стоп. Так вроде там-то и здания не было, руины одни. Араик все сам, своим трудом. Ну, вот так. А это точно Аслан инициатива? Вот. Макарыч поправил очки. Мне нравится ход твоих мыслей. Да, есть у меня одно наблюдение. Аслан ведь в последнее время что? Что? А как Петр Первый пропадает на верфи. Все придумывает концепцию современного флота. А вот примкнувшие к его семье прочие братья по вере очень даже не прочь ничего не делать, чтобы у них все было и им за это ничего не было. Не получится. Помотал я головой. Отчасти да. На фермах и отдаленных хуторах, что вокруг лесного, им уже ответили. Были даже вооруженные столкновения. Люди Аслана все списали на лесных шайтанов. Но мне известно, что при попытке вымогательства были застрелены 5 бородачей. Вообще, обстановка в лесном... Макарыч цыкнул языком. Нестабильная. Ночами стала слышаться стрельба. Погранцы своей артелью живут. У пристаней, и в дела поселка не лезут. Те жители, которые кое-как наладили жизнь, теперь поговаривают о переезде в Лунево. Да и Ефим просил меня поговорить с тобой. Усилить охрану? Нет, он тоже хочет перенести наше представительство в Лунево. Даже так? Я задумался. Не верить чутью Фимы у меня повода не было. Знаешь, Сергей, я с ним согласен. Ну а что, топливо мы уже не торгуем. Излишками продуктов подсобных хозяйств никого не удивишь. Согласен. А как же гостиница и кабачок при ней? А вот это продавать не надо. Макарыч как-то даже мечтательно задумался. Управлять гостиницей и кабачком я поставлю надежных людей. Хочешь иметь свое собственное кафе «Элефант»? А вы бы не ерничали, Сергей Николаевич. Хотя да, тут ты прав. Хорошо, перенос нашего представительства в Лунево одобряю. Так и запишем. Макарыч сгорбился и, положив ежедневник на колени, накорябал в нем что-то. Усиление обороны острова как идет? Федор с Палычем трудится, Максим носится, как в задницу ужаленный, с этим новым вооружением и его размещением. Что сказать, работа идет согласно распоряжениям. Ладно, запрошу сегодня в радиограмме полный отчет по строительству и обстановке. Что еще? «В Амурке идут уличные бои», – заявил Макарыч, перелистнув страницу и продолжая писать. «Кого? С кем?» «Если судить по радиоперехвату, то мелких нынешних дворян с крупными, ну и группы от Ларионова масла в огонь подливают». «Вот же уроды! Слушай, а нет информации о Забайкалье? Как у них там, у самих вообще все?» «К сожалению, пока нет», – вздохнул Макарыч. Но одного МЧСного майора уже обрабатывает мой человек. Как будет какая-то подробная информация, он сразу сообщит. А что ты сам думаешь по поводу обстановки? А что тут думать, Сергей? Выводы напрашиваются следующие. Выжившие разделились на 4 социальные группы. Первое – это те, кто смог вовремя мозги свои в кучу собрать и понять, что надо делать, чтобы элементарно с голоду не умереть. Причем у большинства из них это получилось очень хорошо. Макарыч посмотрел на меня поверх тонкой оправы очков. Дальше идет вторая социальная группа, которая в данный момент живет лишь потому, что первые по доброте своей или определенным моральным принципам им помогают, то есть дают возможность работать и жить. Судя по всему, такое положение дел устраивает первые две группы. Группа третья – это паразиты. Да, вот какими они были до волны, такими и остались. Только сейчас они стали более сообразительными. И кровушку себе подобным пустить не гнушаются на пути к хорошей жизни в плохом мире. А теперь четвертая группа – силовики. Неважно какие – военные ли, полиция или еще кто – но возглавляемые прежним руководством – генералы, мэры, сенаторы. У нас прошла в очень сокращенном варианте эпоха Возрождения, и в ближайшем будущем я ожидаю борьбу. Какую борьбу? Классовую, Сергей Николаевич, какую же еще? Отнять и поделить у нас в генах, как ни прискорбно. Взять того же Араика. Кому он нужен был 3-4 месяца назад, а вот теперь… Когда он накопил подкожный жирок, отстроился на руинах бывшего сельпо, теперь он интересен многим, от элементарной уголовщины до хозяева лесного. Это вы еще не знаете, что говорят про сахарный. И что говорят? Говорят, что зажрались островитяне, на халяву пирс отстроили в лесном, говорят, что хапнули себе разрез угольный и теперь жируют. Это все молва, стрекотня торгашей на рынках. Но ты же понимаешь, чем в конце концов она закончится. А если еще и при идеологической и, не приведи Господи, силовой поддержке Ларионова? Для классовой борьбы необходимы лидеры, если я правильно понимаю. А чем тебе Ларионов не лидер? Или тот же... Макарыч приподнял на секунду взгляд вверх. Артур Андреевич. Хотя, как ты его называешь, АА, вряд ли сам будет влезать в этот блудняк. Он останется в тени. А крикуна харизматичного найти не проблема. «Давай пока о плохом не думать, а? Тут видишь чего?» Махнул я рукой в сторону фьорда. «Надо вытаскивать эту посудину отсюда». «Вот, и эту посудину тебе припомнят, увидишь». «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю в первую очередь не отмахиваться от проблем, которые зреют и как снежный ком нарастают одна на другую». «Серега, мы все». Из-под ног более-менее убрали хлам. Времянки проброшены, питание подано. Течь слабая по трюму осталась, но не критично. Одна помпа справится. Вышел на связь Иваныч и прервал наш разговор. То есть осталось ждать буксир? Да. Принял. Я повесил рацию на пояс и обратился к Макарычу. Продолжим этот разговор позже. Мне надо с Юрой плотно садиться на связь. Как говоришь, Петру Андреевичу надо переехать? Необходимо. Петру Андреевичу необходимо переехать. Слово в слово. Хорошо. Я встал и сразу почувствовал, как закружилась голова. Это как же тебя угораздило-то? А вот, развел руками. Понастроит, понимаешь.